Машина остановилась на краю леса, недалеко от панельной шестиэтажки, которую я наметила в качестве начального ориентира. «Куда теперь?» — спросил Александр. Он держал себя со снисходительным дружелюбием взрослого, которого вовлекают в бессмысленную игру дети. Меня это раздражало. «Ничего», — подумала я, — «посмотрим, что ты скажешь через час». Взяв пакет с шампанским и бокалом, я вылезла из машины. Александр что-то тихо сказал шоферу и вылез следом. Я неспешно пошла к лесу. В лесу уже было лето. Стояли те удивительные майские дни, когда зелень и цветы кажутся бессмертными, победившими навсегда. Но я знала, пройдет всего 2-3 недели, и в московском воздухе разольется предчувствие осени. Вместо того, чтобы любоваться природой, я глядела под ноги. Мои каблуки-шпильки уходили в землю, и надо было следить, куда ставишь ногу. Мы дошли до скамейки, стоявшей между двух берез. Это был следующий ориентир. Отсюда до домика лесника оставалось всего несколько шагов. «Присядем», — сказала я. Мы сели на скамейку. Я протянула ему бутылку, и он ловко открыл ее. «Хорошо тут», — сказал он, разливая шампанское по бокалам. «Тихо. Еще весна, а все уже зеленое. Цветы. А на севере всюду снег и лед». «Чего это ты про север вспомнил?» «Так просто». «За что пьем?» «За счастливую охоту». Мы чокнулись. Допив шампанское, я разбила бокал о край скамейки и острой стеклянной кромкой перерезала лямку платья над правым плечом. Он следил за моими действиями с хмурым неодобрением. «Будешь изображать амазонку?» Я промолчала. «Слушай, а почему ты вся в черном? И очки черные. Закос под матрицу?» Я опять промолчала. «Нет, ты не подумай, черное тебе действительно идет, только...» «Дальше я пойду одна», — оборвала я. «А мне что делать?» «Когда я побегу, можешь бежать следом, только где-нибудь сбоку. И умоляю тебя, не вмешивайся, даже если тебе что-то не понравится. Просто держись в стороне и смотри». «Ладно». «И соблюдай дистанцию, а то напугаешь людей». «Каких людей?» «Увидишь». «Мне все это не нравится», — сказал он. «Тревожно за тебя. Может, лучше не надо?» Я решительно встала. «Все, начинаем». Я уже говорила, что целью охоты на кур является супрафизическая трансформация. И здесь очень важна правильная последовательность подготовительных действий. Чтобы трансформация началась, мы ставим себя в крайне неловкое положение. Такое, когда от собственной нелепости перехватывает дыхание и хочется провалиться сквозь землю от позора. Именно для этого нужны вечернее платье и туфли на каблуках. Мы доводим ситуацию до такого абсурда, что нам не остается иного выхода, кроме как превратиться в зверя. А курочка требуется как биологический катализатор реакции. Без нее трансформация невозможна. Крайне важно, чтобы она оставалась в живых до самого конца. Если она гибнет, к нам быстро возвращается человеческий облик. Поэтому выбирать следует самую здоровую и сильную птицу. Подойдя к курятнику, я посмотрела на дом лесника. В его окне отражалось солнце. И я не видела, есть ли кто-нибудь за стеклом. Но люди в доме точно были. Из открытой двери доносилась музыка. Строгие мужские голоса, кажется, монашеские, пели «Добрая ночь, Божий покой, Божий покров над уснувшей землей». Следовало спешить. Курятник представлял собой дощатую будку с наклонной крышей и обтянутой полиэтиленом фанеры. Я откинула задвижку, распахнула царапнувшую о землю дверь и сразу увидела в зловонной полутьме свою добычу. Это была коричневая курочка с белым боком. Когда все остальные куры кинулись по углам, она одна не тронулась с места. «Словно ждала», — подумала я. «Ко-ко-ко», — сказала я хриплым, неискренним голосом. Быстро нагнулась и схватила ее. Курочка оказалась смирной. Дернувшись, чтобы поправить неловкое поджатое крыло, она замерла. Как всегда в такие минуты, мне казалось, что она отлично понимает природу происходящего и свою роль в нем. Прижимая ее к груди, я попятилась от курятника. Моя туфля увязла каблуком в земле, подвернулась и соскочила с ноги. Вслед за ней я сбросила и вторую. «Эй, дочка!» — позвал голос. Я подняла глаза. На крыльце стоял мужик лет 50 в затертой рабочей спецовке с густыми висячими усами. «Ты чё?» — спросил он. «С головой непорядок!» Вслед за мужиком из двери появился румяный парень лет 30, тоже с усами, видимо, сын. Он был одет в синий спортивный костюм с крупными буквами ЦСКА. Я отметила, что оба слишком плотного телосложения для быстрого бега. Приближался момент истины. Глядя на них с загадочной улыбкой, я расстегнула молнию на правом боку. Теперь платье держалось на одной левой лямке, и я легко высвободилась из него, дав ему упасть на землю. На мне оставалась только короткая ночная рубашка оранжевого цвета, которая совершенно не сковывала движений. Ветерок приятно обвивал мое полуголое тело. На крыльцо вышел третий зритель. Мальчик лет 8 с пластмассовым мечом в руках. Он уставился на меня безо всякого удивления. Наверное, я была для него подобием ожившей картинки из телевизора, в котором он видел и не такое. «Не стыдно?» — спросил веслоусый глава дома. Вот тут он попал в самую точку. Стыд к этому моменту заполнил всю мою душу. Это был уже не стыд, отвращение к себе. Мне казалось, что я стою в эпицентре мирового позора, и на меня смотрят не просто оскорбленные куровладельцы, целые небесные иерархии, мириады духовных существ с гневным презрением глядели на меня из своих недостижимых миров. Я стала медленно пятиться от курятника. Отец с сыном переглянулись. «Ты куру-то пусти!» — сказал сын и шагнул с крыльца. Мальчик с мечом в руке открыл рот в ожидании потехи. Уже не только мой ум, все мое тело до последней клеточки понимало, что из кокона невыносимого срама остается один единственный выход — уходящая в лес дорога. И тогда я повернулась и побежала. Дальше все развивалось по классической схеме. Первые шаги были болезненными из-за веток и камушков, которые впивались в босые ноги. Но через несколько секунд началась трансформация. Сначала я почувствовала, как сводят вместе пальцы рук. Удерживать курочку стало сложнее. Теперь приходилось изо всех сил прижимать ее к груди, и надо было следить, чтобы не придушить ее ненароком. Затем я перестала ощущать боль в ступнях. А еще через несколько секунд я уже неслась на трех лапах и не испытывала никаких неудобств. К этому времени нельзя было не заметить произошедших со мною перемен. И их заметили. Сзади донеслось улюлюканье. Я оглянулась и осклабилась. За мной гнались оба куровладельца, отец и сын. Но они уже сильно отставали. Я притормозила, чтобы выпутаться из ночной рубашки. Это было несложно, мое тело стало поджарым и гибким. И, дав им приблизиться, побежала дальше. Что заставляет человека в подобной ситуации гнаться за лисой? Дело здесь, конечно, не в стремлении вернуть украденную собственность. Когда с лисой происходит супрафизический сдвиг, преследователи видят нечто разрушающее все их представления о мире. И дальше они бегут уже не за украденной курицей, а за этим чудом. Они гонятся за отблеском невозможного, который впервые озарил их тусклые жизни. Поэтому удрать от них бывает довольно трудно. На счастье, дорожка в лесу оказалась пуста. За все время погони никто не попался навстречу. Я знала, что Александр где-то рядом. До меня долетал треск веток и шелест рассекаемой листвы в стороне от тропинки. Но я никого не видела. Только раз или два мне померещилась мелькнувшая в просвете между кустами тень. Старший куркуль, какое подходящее слово, целый мешок куриц, начал отставать. Когда стало ясно, что ему уже не сократить разрыва, он махнул рукой и вышел из гонки. Его сын держал хорошую скорость еще около километра, а затем сильно сбавил. Я перешла на неспешную трусцу, и мы пробежали еще метров 500. Затем мой преследователь стал задыхаться, и вскоре у него совсем не осталось сил для бега. Похоже, он был курильщиком. Остановившись, он уперся руками в колени, выпучил на меня темные глаза и сразу напомнил мне покойного сикха из Националя. Но я подавила личные чувства. Здесь они были неуместны. Если бы моей задачей было оторваться, на этом погоня завершилась бы. Вот так чудесное уходит из человеческой жизни. Но у меня была другая цель — охота. Я остановилась. Между нами осталось не больше 20 метров. Я уже говорила, если лиса отпускает курочку, максимум через минуту все супрафизические изменения исчезают. Естественно, бежать быстрее человека лиса уже не может. Поэтому маневр, который я решила проделать, был рискованным. Но меня подстегивало сознание, что за мной следит Александр. Я отпустила курочку. Та сделала несколько неуверенных шагов по асфальту и остановилась. Во время погони они входят в своеобразный транс и ведут себя заторможенно. Сосчитав до 10, я снова подхватила ее и прижала к груди. Такого издевательства мой преследователь не вынес. Собрав все силы, он вновь рванулся за мной, и мы пробежали еще 300 метров в очень достойном темпе. Я была счастлива. Охота, несомненно, удалась. И тут случилась неожиданность. Когда мы пробегали мимо развилки, деревья, возле которой были помечены синими и красными стрелками, вероятно, для лыжников, хотя не знаю, что подумал бы Александр, я услышала, как мой преследователь закричал: «Сюда! Помогите!» Оглянувшись, я увидела, что он кому-то машет. А затем с боковой дорожки, которую мы только что миновали, выехали 2 конных милиционера. Не знаю, как передать ужас и величие этой минуты. У Пушкина есть нечто подобное в «Медном всаднике». Но там был один всадник, а тут их было 2. Как в замедленной съемке из страшного сна, они развернулись, нацелились на меня 4 мордами, 2 милицейскими и 2 лошадиными, и понеслись следом. Почему мы так ненавидим английских аристократов? Достаточно было бы на несколько секунд оказаться в моей шкуре, а к этому моменту я уже покрылась ей только немного неровно, пятнами, чтобы больше никогда не задавать этого вопроса. Менты — народ тупой и подневольный, что с них взять? Но как можно извинить образованных людей, которые превратили чужую агонию в развлечение и спорт? Вот поэтому я не осуждаю сестричку И, хотя сама, конечно, не стала бы заниматься тем, чем она. С тех пор, как я последний раз уходила от конных преследователей, прошло почти 100 лет. Это было под Мелитополем во время гражданской войны. Но когда за моей спиной тяжело застучали копыта, я сразу же вспомнила тот день. Воспоминание было живым и страшным. Мне даже показалось на миг, что весь 20 век просто примерещился мне от жары и нехватки кислорода. А на самом деле я так и бегу из последних сил от пьяных буденовцев, гонящих меня к смерти по пыльной дороге. Жуткое ощущение. Испуг придал мне сил. Кроме того, от страха моя супрафизическая трансформация зашла очень далеко, гораздо дальше, чем во время обычной охоты. Сначала это казалось мне преимуществом, поскольку теперь я бежала быстрее, но затем я поняла, что это меня и погубит. Лапа, которой я прижимала курочку к груди, превращалась в обычную лисью конечность, которой ничего нельзя держать. И у меня не осталось контроля над этим процессом. Это было неостановимое сползание к пропасти. Еще несколько секунд агонии, и я выронила курочку. Она кувыркнулась в воздухе и с возмущенным кудахтаньем вылетела на обочину. Я уже стала самой настоящей лисой. Но теперь мне оставалось быть ею совсем недолго. И здесь я вдруг заметила одну очень странную вещь. Я вдруг поняла, что мой хвост, у которого вроде бы не было никакой работы, занят делом. Лиса немедленно догадается, о чем речь, а вот человеку объяснить трудно. Александр рассказывал анекдот про одного либертена, у которого был такой длинный пенис, что он мог шарить им по окнам ночных клубов. «Ой, кажется, я кого-то люблю». Если отбросить эротические коннотации, это было похожее чувство. Больше того, я поняла, что делала это всегда. Скрытый поток гипнотической энергии, который я посылала в окружающий мир, не менялся так давно, что совсем перестал восприниматься. Так бывает с жужжанием холодильника, которое замечаешь, когда оно вдруг стихает. Я проследила за лучом, на кого направлено внушение, и поняла, что оно направлено на меня саму. Бэнг, как пишут в комиксах. Контроль не изменил мне в эту минуту. Я по-прежнему ясно осознавала происходящее и вокруг, и в собственном уме. Один из моих внутренних голосов громовым басом повторил слова Лаэрта, сказанные Гамлету после рокового удара рапиры. «Всей жизни у тебя на полчаса». «А почему полчаса? Что за яд был на рапире?» — поинтересовался другой голос. «Интересно было бы обсудить это с шекспироведом Шитманом», — заметил третий. «Только он, бедняга, уже не с нами». «Вот скоро и обсудишь», — рявкнул четвертый. Мне стало страшно. У лис есть поверье, что перед смертью они видят истину, а потом все их внутренние голоса начинают говорить одновременно. «Неужели?» «Нет», — подумала я, — «только не сейчас». Но у меня не было гамлетовских 30 минут. Было от силы 30 секунд, и они быстро истекали. Лес кончился. Тропинка оборвалась на опушке, вдоль которой, как всегда, гуляли женщины с колясками из окрестных домов. Меня заметили. Раздались визг и крики. Из последних сил я пронеслась мимо гуляющих, увидела другую тропу, ведущую обратно в лес, и свернула на нее. Но тело уже изменяло мне. Я почувствовала боль в ладонях. Разогнулась и побежала на задних лапах. Собственно, уже не на лапах, а на обыкновенных девичьих ножках. Потом я наступила на какую-то особенно колючую шишку, пискнула и упала на колени. Подъехав ко мне, милиционеры спешились. Один из них взял меня за волосы и развернул лицом к себе. Его лицо вдруг исказилось яростью. Я узнала его. Это был Спинтри из отделения милиции, куда я ходила на субботник. Он меня тоже узнал. Минуту мы глядели друг другу в глаза. Глупо рассказывать непосвященному, что происходит в такую минуту между лисой и человеком. Такое можно только пережить. «Вот ведь дура», — думала я обреченно. «Есть же пословица. Не ебись, где живешь, не живи, где ебешься. Сама во всем виновата». «Но попалась стерва», — спросил милиционер. «Ты ее знаешь?» — спросил второй. «А то! Она у нас субботник отрабатывала. У меня с тех пор герпес на жопе не проходит». Милиционер демонстрировал редкостную, даже для своего вида, неспособность к пониманию причинно-следственных связей. Но смешно мне не было. «Будут бить», — подумала я. «Все повторяется, как тогда под Мелитополем. Может быть, я и правда до сих пор еще там, а все остальное просто сон?» Вдруг рядом оглушительно жахнул выстрел. Я подняла глаза. На дорожке стоял Александр в своем идеально отутюженном сером кителе, с дымящимся пистолетом в руке и черным свертком под мышкой. Я не заметила, когда и как он там появился. «Оба ко мне!» — сказал он. Милиционеры послушно пошли к нему, как кролики к удаву. Одна из лошадей нервно заржала и встала на дыбы. «Не бойся, не бойся!» — прошептала я. «Не съедят!» Это, впрочем, было авансом с моей стороны. Александр не делился со мной планами. Когда милиционеры приблизились, он спрятал пистолет в кобуру и тихо что-то сказал. Мне показалось, доложить обстановку. Выслушав их, он заговорил сам. Я больше ничего не разобрала, но все было понятно из жестикуляций. Сначала он держал правую ладонь, обращенной вверх, словно подбрасывая на ней небольшой предмет. Потом он повернул ладонь вниз и сделал несколько круговых движений, трамбуя что-то невидимое. На милиционеров это подействовало самым волшебным образом. Повернувшись, они пошли прочь, забыв не только про меня, но и про лошадей. Александр несколько секунд глядел на меня с любопытством, затем подошел и протянул мне черный сверток. Это было мое платье. В него было что-то завернуто. Развернув его, я увидела курочку. Она уснула. Мне стало так грустно, что на глаза навернулись слезы. Дело было не в сентиментальности. Совсем недавно мы были одним целым, и эта маленькая смерть казалась наполовину моей. «Одевайся», — сказал Александр. «Зачем ты?» — я показала на курочку. «Что, надо было отпустить?» Я кивнула. Он развел руками. «Ну тогда я вообще ничего не понимаю». Конечно, упрекать его было глупо. «Нет, извини. «Спасибо», — сказала я. за платье и вообще. «Слушай», — сказал он, — «тебе не надо этого делать. Никогда». «Почему?» «Ты только не обижайся. Но ты не очень хорошо выглядишь. В смысле, когда становишься... Не знаю. В общем, не твое это». «Почему нехорошо выгляжу?» «Какая-то ты облезлая, и на вид тебе можно дать лет 300, не меньше». Я почувствовала, что краснею. «Ясно. Типа баба за рулем, да? У тебя в каждом втором слове проглядывает отвратительный шовинизм самца. Давай только без этого. Я тебе правду говорю, пол тут ни при чем». Я быстро оделась и даже ухитрилась завязать разрезанную лямку в узелок над плечом. «Куру возьмешь?» — спросил он. Я отрицательно покачала головой. «Тогда пошли. Машина сейчас подрулит. И завтра в 12:00 будь готова на выход. Вылетаем на север». «Зачем?» «Ты показала, как ты охотишься. А теперь посмотришь, как охочусь я».